Мишин кабинет посещали люди небогатые, но это не беспокоило Тасю. Она считала, что теперь ее муж занят важным делом. Составляет графики приема лекарств, следит за состоянием здоровья пациентов. Он ответственен перед ними, как перед своей семьей, перед женой, даже более внимателен к их нуждам, так как родные могут простить о грех или забывчивость, но платные больные никогда. Одно или два-три грубых слова, не говоря об ошибках или неправильном диагнозе, и прощай практика, к которой он стремился. Раздражительное отношение Миши к себе она объясняла исключительно его тяжелым болезненным состоянием. Она помнила, как нежен и щедр он был к ней, глаза его сияли от любви. Все это должно вернуться рано или поздно. Надо только дождаться, чтобы Миша стал прежним. Она сделала все, чтобы он мог работать. Татьяна Николаевна вспоминает, когда мы весной 17-го года уезжали из Саратова, отец дал мне ящик столового серебра, мое приданное. Мы в этот раз не хотели брать его, тащить, но отец настоял, пригодится. Теперь я решила его продать. Мы купили все необходимое для приема больных. Я помогала Михаилу во время приема, держала руку больных, когда он впрыскивал им неосальварсан. Кипятила воду. Горничной в доме уже не было. Обед готовили сами по очереди. После обеда груда тарелок. Как наступает моя очередь мыть, Ваня надевает фартук. Тася, ты не беспокойся, я все сделаю. Только мы потом с тобой в кино сходим, хорошо? И с Михаилом ходили в кино. Даже при Петлюровцах ходили все равно. Раз шли, пули свистели под ногами, а шли. Михаил в заботах преодолевал заболевание, и Тася отходила от переживаний. Она помнила высказывание известного врача, с которым она тогда советовалась, что наркомания неизлечима и от нее вылечиваются единицы. И это бывает чудо. Тася внутренне гордилась собою, что этот единичный случай произошел при ее участии. В доме Булгаковых снова собиралась молодежь. Шутили, пели. Николай Леонидович Гладыревский, как старый друг семьи, помогал Булгакову принимать больных. Бывал в доме и его брат Юрий. Пел эпиталаму, ухаживал за Варей, вспоминал Николай Гладыревский. Они пропадали где-то вместе с Михаилом. У них были какие-то общие дела, думаю, что дамские. Но я ничего об этом не знал, и никто не знал. Николай ошибается. Тася была в курсе их общих дел, но заранее дала себе зарок не упрекать Михаила за его похождение, боялась погубить отношения с мужем. Она просто решила подождать, когда они восстановятся полностью. Татьяна Николаевна помнит, что когда Михаил вел прием, мы с ним, Юрием, часто болтали в соседней комнате, смеялись. Михаил выходил, спрашивал подозрительно, что вы тут делаете? А мы смеялись еще больше, пели, играли на гитаре. Михаил аккомпанировал и дирижировал даже. В это время у нас жил Судзиловский, такой потешный. У него все из рук падало, говорил не в попад. Лариосик на него похож. Поскольку Татьяна Николаевна заговорила об одном из героев пьесы «Дни Турбиных» Лариосике, роли, моментально сделавшей популярным в Москве артистом МХАТа Михаила Яншина, то уместно будет заметить, что в трудные для Михаила Афанасьевича времена Яншин, завидев его на улице, переходил на другую сторону, чем очень раздражал драматурга, принесшего ему актерскую и зрительскую известность. Вероятно, Тася преувеличивала, говоря о возвращении былых отношений с Михаилом.